Глава 43. Он воображал семью, готовую пожертвовать одним из наследников во исполнение договора с дьяволом. Он воображал черных стрелков, тех, которые появились в 17 веке, а может и раньше. Он воображал графа Зарроффа, охотившегося на людей. Он воображал... Ньяман сосредоточился на дороге. Над лесом простиралось небо немыслимой серой гаммы, железное, стальное, нержавеечное. Солнце подсвечивало его из-за завесы облаков, и оно сверкало тысячами блесток. Ему вдруг стало зябко. Он вспомнил, как бежал вниз по долине за домом бабушки с дедушкой. Реглис наступал ему на пятки, сердце билось в такт грозовым раскатам. Ньяману пришлось предъявить бэджик новым охранникам, и только после этого его пропустили на подъездную дорогу, ведущую к вилле Лауры. Он увидел двор, дом-аквариум, газоны, святилище. Серые камни напоминали гравий кладбищенских аллей, а строгие линии здания делали его похожим на мавзолей. Сыщик вспомнил ужин с двумя братьями-дебилами, мертвое тело на опавшей листве и голову с дубовой веточкой в зубах, пристроенную рядом с трупом. Внедорожник Лауры на парковке. Уже хорошо. Он позвонил, ожидая, что она сама откроет дверь. Но на пороге возник слуга и шамкой сообщил на приблизительном английском, что госпожа графиня отсутствует. Ньяман прижал беднягу к двери и мгновенно услышал уточнение. Лаура фон Гейрсберг отправилась помолиться в часовню, стоящую в глубине парка. Миновав опушку, сыщик пошел по тропинке, петлявшей между елями. Его окутал аромат коры и листьев. Смолой пахло так сильно, как будто рядом была делянка свежесрубленных деревьев. Он представлял, как сок стекает на мох и папоротники, оставляя на листьях крошки-стружки. Сквозь ветки проглядывало глухое, замкнутое на себя небо, удерживающее запахи под гигантским ржавым куполом. Воздух был пропитан росой, и Ньяман чувствовал себя вымокшим изнутри и как губка впитывал дыхание окружающего мира. Он поднял воротник, сунул руки в карманы и начал тревожно озираться по сторонам. Черные стволы обернулись мраморными столбами. Подлесок ощерился гранитными иглами. Ньяман поежился. Не от холода, от страха. И в этот момент понял, что шагает по дороге Рёткинов, и оказался в окружении чудовищ с горячим смрадным дыханием. Кровавый пес бежал рядом, неуловимый, но вездесущий, как прозрачный иней. Застреленный пес и вся остальная стая пробрались в него, чтобы выесть мозг и вырвать внутренности. Он прибавил ходу, задыхаясь от страха. Реглис не отставал. Его спасла церковь. Не каменное строение, а ставкирка, один из тех деревянных каркасных храмов, которых много было в средневековой Норвегии, а сейчас осталось всего 28. Казалось, здание строили из гигантского детского конструктора капла. Оно состояло из нескольких ярусов церквей, уменьшающихся кверху. Венчало все колокольня в форме тонко заостренного карандаша. Ньяману всегда хотелось устроить себе путешествие, чтобы увидеть такие достопримечательности. Ну что же, лучше поздно, чем никогда. Любуйся на здоровье. Дыхание успокоилось, в голове прояснилось, и он медленно подошел ближе. В узких окнах мерцали свечи. Дверь оказалась не заперта. Он толкнул створку, ожидая услышать скрип, но она отворилась бесшумно. В ноздри ударил запах сосновой хвои, дурманя мозг. Пол, потолок, стены — все было белым и чистым, как свежеструганное дерево. Еще несколько шагов. Деревянные скамьи подчеркивали пространство, заставляя думать о простой и суровой лютеранской вере. Коленопреклоненные души, горделивые сердца. В глубине — слева от алтаря стояла подставка с зажженными свечами, чей свет окрашивал каждую деталь обстановки в медовый цвет. Ньяман ощущал тонкое противоречие, тайный разлад между деревом и пламенем. Стоит упасть одной свече, и все превратится в пепел. Лаура стояла на коленях справа от алтаря, напоминая женщину у ручья, подставившую кувшин под живительную струю тар земли. Лаура молилась. В этом не могло быть сомнений, и сыщику показалось, что он подглядывает за зверем в его логове. Скрипнувшая половица нарушила очарование момента. Лаура обернулась, застигнутая врасплох. И Ньяман прочел на ее лице удивление, враждебность и невыразимое словами огорчение. Все, кроме удовольствия от встречи с ним. Она встала, и ее высокий силуэт выплыл из тени, в очередной раз напомнив сыщику образ дикого животного. Возможно, оленихи или косули, стройной золотистой шкурой. Одной из тех, кого графиня хладнокровно убивала из своего винчестера самодельными пулями. Женщина шла по центральному проходу, и ее глаза сверкали в темноте, как две свечи. Хозяйка стеклянного дома пришла помолиться, но французский легавый в дурацких, как у водолаза, ботинках нарушил таинство момента. «Знаете, майор, поиск убийц — важное дело», — произнесла она скрипучим голосом. «Но и мертвых нужно уважать».